Китен, дитя мое, да, преподобный Анилиил, у нас вновь появились краски и холсты. Да, мы уже придумываем сюжеты для новых икон. Я хочу, чтобы вы увековечили первого лорда-инквизитора в них, хотя бы в некоторых из них, по воле вашей, преподобная. Ах, и еще, я хочу, чтобы эти иконы стояли в моей личной келье. Будет исполнено, преподобная. Увидание. Бремя короля тяжело, и иногда оно тяжелее, чем обычно. Царь-батюшка, ваш покорный слуга прибыл. Какие ваши указания? Какие приказы? Чего желаете? Вне всяких сомнений, над ним тонко издевались. Это обращение, этот тон, это нарочитая обеспокоенность. Царь-батюшка, ваше слово. Гммммм. Казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать. Черт. О, царь всех королей, ваши слова пронизывает мудрость. Прибавь сарказма в голос, мелкий упырь. Прибавь сарказма, иначе я буду выглядеть идиотом. Казня тебя. Гммммм. Василиск. По воле вашей прибыл на ваш зов, а великий государь, слишком много слов, скотина, будь кратче, иначе я буду выглядеть кретином, неспособным связать двух слов вместе. Отчет, слушаюсь и повинуюсь, а августейший из монархов Уэйкамунда, так повинуйся и начинай, гюрза подколодная, по воле вашей, и по вашему повелению, безусловно вышедшему из вашей безмерной и несравнимо непостижимой мудрости, я, ваш презренный слуга, это надолго, определенно надолго, ладно, пока мест можно пересчитать присутствующих слуг, безмерно благодарный за вашу милость, и бесконечно ее ценящий, можно и вспомнить имена всех этих слуг, отчего бы не попробовать, время есть, а память стоит иногда разминать, там, в тех унылых, серых, невзрачных, хмурых, непримечательных песках, по глупости своей, ущербности своей, убогости своей, бессилию своему, ничтожности своей и тамошних жителей и обитателей, не удостоенных вашего внимания. Слуги в его присутствии закончились, но он же может вспомнить и отсутствующих. И встретил я, ваш верный эмиссар, ваш презренный раб, ваш безмерно покорный слуга. Отсутствующие тоже закончились, твари немногочисленные. Пустого, что формой был схож с жалким приматом, интеллектом и разумом не обремененным, зато силой великой владеющим, наместники. Вспоминаем всех наместников. И молвил тот пустой, что встал у меня и моей священной миссии, возложенной на меня вами, а ваше величество, на пути, наместники, нужно больше наместников. Так, вспоминаем всех кандидатов. И прислушался я к словам пустого, ибо произнесены они были на пороге смерти страшной, а значит должны были быть неизмеримо честными, ибо лишь они могли послужить спасением для презренной души, не признающий вашего несомненно вечного величия, ибо вы, точно, былые победы, и кто у него не счесть, и пошел в то ущелье, презренным пустым указанное, что было на внешний облик жалко и убого, но на деле уходило вглубь на огромные расстояния, что гиллианы могли бы вставать друг на друга, чтобы сравниться с ними по длине своей высотой, я, ваш вернейший эмиссар, начнем, пожалуй, с первых побед, это было так давно, еще до того, как он стал Миносом Гранди, и увидел я, ваш вернейший эмиссар, ваш покорнейший слуга, ваш верный скальпель в этом прогнившем сверху донизу мире. Да, это было так давно. Его первые друзья, первые последователи, первые враги, Ригальда, Нира, Кайлян. Ну а я, короче, к ней подхожу и говорю типа, милейшая, а вы знаете, что это вообще-то территория Вастерлорда, а она такая, знаю, я ведь и есть Вастерлорд. Какие-то проблемы, ну а я такой, проблемы есть, под Вастерлордом я подразумевал Бараганалу и Зербарна, ну а она такая, да по слову вашему, уважаемый, все Вуэйкамунда принадлежит Барагану, а я, тут так, его наместница, это была жестокая битва, столь жестокая, Семерна, почему ты покинула меня в ту нелегкую пору, ну а я такой, аки-доки, почти все формальности соблюдены, осталось только одно, а она такая, и что же это, милостивый государь, а я такой, а покатай меня на спинке, а, вот зачем тебе такая форма тела, если на тебе не катаются, она так осоловела на меня посмотрела тогда, и сказала еще, я, мать-перемать, Арахна, полупаук-получеловек, а не кентавр, идите к Нелутян с такими предложениями, ну а я типа такой, а я от нее, мне понравилось, и теперь я сравниваю результаты, ну давай, чего тебе это стоит, она поломалась еще, но главное-то, пацаны, согласилась, а я еще, пока катался, якобы чтобы равновесие держать, ее за грудки хватанул, там, правда, кот добра наплакал, но все равно мягенько. Да, та самая битва. Синлэйр повержен. Царь-батюшка, ваше слово. Бараган Луизербарн воздел свой топор к небу и завопил. Крестовый поход, крестовый поход. Смерть противникам короны. Покорение их почитателям. Василиск, мой вернейший из эмиссаров. Иди же ты к вастер-лорду непокорному, Тиехарибил, и делай то же самое, что ты делал с вастер-лордом покорным, Нелуту, да будут свергнуты лже-монархи. Ауки, я в принципе и не против, а и еще это, служу у Экамунда. Безумие. Заэля Парагрант смотрела на обелиск с материнской любовью, возможно не истинно материнской, но определенно искренней. Это был ее и Василиска ребенок, плод их совместного гения, и пусть в его создании также участвовали Беллатрикс фон Барниер и Рока Паламия, но их участие лишь добавляло в ее метафору приятную извращенную горчинку любви, не ограниченной лишь двумя участниками. Беллатрикс была их музой, а Рока Паламия ремесленником, но именно в слиянии их двух неотразимых разумов родилась сама концепция обелиска. Название свое обелиск получил за форму, относительно тонкая тянущаяся ввысь колонна. Конечно, название не отражало функции происхождения устройства, но обелиск звучало красиво, и им обоим было этого достаточно. Если же им пришлось бы выбирать название, отражающее функцию, то они бы выбрали ретранслятор. Да, в ее время такого слова не существовало, или по крайней мере оно использовалось в каком-то другом значении исключительно в Греции. Как много знания из будущего она переняла у Василиска, она не знала, да и интересовало это ее слабо. То, что она узнала, ей не придется открывать самой, а следовательно у нее будет больше времени и ресурсов на другие исследования, а то, что она не узнала, она сама в какой-то момент откроет. Для нее не было смысла не гнаться всеми силами за мудростью Василиска, не сторониться ее как какой-то ереси. Кроме того, пускай из-за вуали приятной скромности и милой неуверенности Василиск не считает себя гениальным ученым, а лишь опирающимся на уже открытые законы практикам, но его самоопределение было ошибочным. Чтобы подчеркнуть свою признательность Василиску, Заэля Пара решила использовать в своем разуме метафору, которую не смогла бы сформулировать без встречи с Василиском. Если посадить практика за печатный станок и говорить, на какие кнопки нажимать, он будет способен написать что угодно. Ученому же для этого потребуется проверить, что делает каждая кнопка и не изменяется ли результат из-за сторонних факторов, но главным их различием будет то, что если практику дать новую клавиатуру и не объяснить, как она работает, то он потеряет возможность печатать, а ученому просто нужно будет по новой провести тесты и выявить закономерности. Кроме того, ученого от практика во многом отличало желание самому придумывать печатаемый текст, а поскольку Василиском Физбена Горгона был убежденным атеистом и не увлекался эзотерикой, иными словами, даже не подозревал о существовании духовного мира и знаниями о духовных материях обладать не мог, но сумел постичь законы духовного мира и выявить закономерности, то он был ученым. И хоть 10 раз он, опираясь на открытие мира материального, он все равно проделал впечатляющую работу, перенося их на мир духовный. Заэля Пара неохотно подавила в своем мозгу зарождающуюся ассоциативную цепочку, связанную с термином «материальный». Она и Василиск как-то разговорились на эту тему. Василиск утверждал, что все материальное изначально образовалось из нематериального, а следовательно духовное не может называться нематериальным, поскольку образовалось из материального. Она возразила, что нет оснований считать, что материальное образовалось из нематериального, а материальное образовало духовное. Он возразил, вспомнив доказательства существования бога Фомы Аквинского, но уточнив, что не считает, что эти 5 доказательств должны быть взаимосвязаны и что вообще не понимает, причем тут бог. В защиту же своих слов о происхождении духовного от материального он привел аргумент, что возраст Вселенной примерно определенный, он куда больше, чем зарождение даже простейшей жизни на Земле. Она возразила, что духовное представляет собой не просто разумность некоторых живых существ, а, как понятно из их окружения, духовное является разновидностью материи, энергии или частиц, с той поправкой, что они почти не взаимодействуют с материальной материей. Василиск ненадолго ушел в себя, а после родил несколько идей и планов экспериментов, от которой у нее несуществующее сердце забилось чаще, а в гормональной системе, которая у нее была, но отличалась от человеческой, кажется, появились гормоны, предшествующие акту спаривания. Василиск заявил, что для того, чтобы определить, образовалось ли духовное от материального или существовало с ним всегда, нужно измерить уровень духовных частиц в незаселенной жизни планеты Земля, измерить его в космосе, на Луне и на других планетах, желательно постепенно отдаляясь от Земли. По мнению Василиска, если на Луне и других планетах обнаружатся духовные частицы, разумеется, в том количестве, в котором будет очевидно, что это не принесенные измерителями примеси, то духовное всегда существовало в мире. Если духовные частицы обнаружатся только на Луне, или на Луне их будет в разы больше, чем на Земле, то духовное происходит от материального, просто с ходом времени духовные частицы попадали на спутник Земли с ее поверхности. Чтобы определить, образовалось ли все материальное из духовного, или же они существовали вдвоем всегда, если окажется, что духовное не образовалось из материального, необходимо было найти действенный способ преобразования одного в другое, причем такой, который мог бы произойти в нелабораторных условиях. Также Василиск высказал интересную идею о создании искусственных интеллектов и клонировании живых организмов в условиях нормального, повышенного или нулевого духовного фона. Образуются ли духовные частицы от рождения живого, будет ли обладать неорганический разум духовностью, возможно ли таким образом искусственно создавать медиумов? Заэля Пара нахмурилась, когда у нее не получилось сразу отстраниться от воспоминаний. Конечно, это было показателем того, что она нашла себе гениального партнера, но все же, ну нет, не сейчас, не с таким поводом. Обелиск был ретранслятором. Ретранслятором чего? Разумеется, информации. Заэля Пара ценила ее больше всего на свете, даром что не была обделена красотой, силой, количеством рейцу, сообразительностью, а главное, скромностью. Но основная мысль этого устройства была в том, что Василиск не может проводить все тесты в своих странствиях, а Заэля Пара не может получать всю информацию, находясь в своей лаборатории, где занималась ее анализом. К счастью, Василиск давно и практически случайно подобрал ключ к решению их проблем, пустую с забавным акцентом, по имени Беллатрикс фон Барнир. Разумеется, у Адьюка со средневысокой категории, куда с огромным трудом взобралась Беллатрикс, не хватит сил, чтобы передавать настолько большие объемы информации на столь большие расстояния. Теоретический максимум Беллатрикс по передаче на имеющем смысл расстоянии одно предложение. Кроме того, у Заэля Пары не будет возможности самой выходить на связь. Поэтому, только заслышав о способностях Роки Палами, весьма удачного проекта Заэля Пары, Василиск стал выдвигать теории о резонансе оригинала и копии. Само собой, клонировать себя или Заэля Пару, как, впрочем, и любого другого вастер-лорда, они не решились, это был чрезмерный риск, особенно учитывая горячих венценосных голов черепов, триггерящихся на одно упоминание о вастер-лордах. Триггерящихся. Возможно, не все перенятое у Василиска было столь полезным и необходимым, но почему бы и нет? Ей нравилась эта диковинка в его и ее речи, она была не против использовать пару-тройку странных слов. К сути эксперимента, из всех возможных подопытных решено было выбрать Беллатрикс фон Барнир. У Заэля Пары не нашлось достаточно интересных подопечных, чтобы провести эксперимент, а Моргана Мист, в силу опасений по поводу опасности ее пространственных способностей, была отметена в сторону под благовидным предлогом трудоемкости эксперимента и ее, придуманной, неповторимости. Первичный эксперимент прошел как нельзя удачно, клон был способен связываться с оригиналом, расстояние и качество связи между Беллатриксами было более чем в два раза повышено, а еще двое чувствовали друг друга на огромном расстоянии. Это был успех, но не полный, далекий от совершенства. И тогда Василиск начал работу над проектом. Сперва они подвергли вивисекции клон Беллатрикс. Удивительно, но клон безропотно принял свою участь, и, видимо, оригинал был способен на то же самое. Это повысило заинтересованность Заэля Парыгранск психологическим наукам в перспективе. В ходе вивисекции были выявлены действующие органы способности Беллатрикс к телекоммуникации, а следом Василиск изрек свою идею – воссоздать множество этих органов, поместить их в одну общую оболочку и использовать продукт слияния для передачи информации на дальние расстояния. Заэля Пара охотно взялась за совместный проект. Разумеется, не все шло так гладко. Рока Паламия, пускай и была несомненным шедевром мысли Заэля Пары, имела свои ограничения. В частности, она не была способна произвольно вносить правки в копию объекта. Проанализировав Беллатрикс фон Барнир, Рока Паламия была способна создавать копии Беллатрикс лишь в том состоянии, когда был проведен анализ, и никак иначе. Другими словами, нельзя было просто взять и создать очень большую версию органа связи Беллатрикс. Разместив множество органов связи рядом с друг другом, был достигнут определенный результат, но далекий от удовлетворительного. Исследования продолжились. Были выявлены закономерности работы органа, затем закономерности резонанса. Наконец была выявлена схема правильного соединения органов для создания максимального увеличения радиуса действия. И тогда Василиск и она совместно принялись за создание чертежа устройства. Судя по всему, принцип работы сил Беллатрикс был схож с радиоволнами, поскольку сигнал шел лучше, когда исходил с возвышенности. Это было забавно, ведь Беллатрикс определенно родилась раньше изобретения телеграфа. По этой причине устройство приняло такую вытянутую высокую форму. К слову о форме, обелиск отнюдь не состоял исключительно из органов телекоммуникаций. У него была изолирующая и защитная оболочка, сделанная из скрепленных шкур копий Беллатрикс, внутри была каркас из скелетов и мышц, была прослойка с запасом питательных веществ и даже была пищеварительная система. Это был почти что живой организм, с тем лишь допущением, что вся его нервная система, помимо работы органов, отвечала исключительно за запрограммированные действия вроде установления связи и обнаружения абонентов. Эдакий псевдополип. Заэля пара потерла друг об друга ладони в перчатках и с придыханием произнесла: «Запускай шарманку, Рока». «Да, моя госпожа», — раболепно согласилась паучиха. «ЗДР, ЗДР, здравствуйте. Меня слышно?» «Прием», — послышался в ее разуме приятный, ядовито-сладкий голос Василиска Амфисбены Горгоны. «Ясно и четко, мой друг, ясно и четко», — восторженно ответила Заэля Парагранс. «Великолепно. Итак, пока я шел прочь от твоей обители, у меня на уме закрались некоторые мысли. Пустота. В этом мире не существовало ничего, чтобы он не мог увидеть своими глазами». Он любил повторять эту фразу в своей голове. Возможно, он любил бы произносить ее вслух, если бы не был нем. В ней одновременно и двойственно отражались его гордость и его слабость. Гордость за то, что он мог видеть столь многое, слабость в том, что кроме зрения, у него не было никаких других чувств. Что еще он мог сказать о себе? Он не любил гостей, не ненавидел, не презирал, не боялся, просто не любил. Скорее, ему во многом нравилось больше то время, когда гостей нет. Однако, пускай и редко они были, в основном они не доставляли много проблем. Если никак не отвечать на те волны, исходящие от них, с помощью которых они, видимо, обменивались информацией, и не отводить от них взгляда достаточно долгое время, они, как правило, сами уходили. Иногда, правда, они воспринимали его действия или его бездействие как-то иначе и предпринимали попытки уничтожить его. На самом деле, с этими было даже проще. Главное, после нейтрализации унести останки атаковавшего подальше от жилья, а то на них нередко сбегаются еще большие массы гостей. Но иногда, к счастью весьма редко, к нему приходили те, кто был достаточно силен, чтобы при их конфронтации доставить ему проблем. Это уже происходило 3 раза, но к счастью все 3 уходили, когда он достаточно долго на них смотрел. Ну, нет же никаких причин считать, что в этот раз все пойдет иначе. «Герр Василиск, это еще один герр Девайден», — произнесла одна из меньших вторженцев. «Их, среднеразмерных широкораспространенных пустых, называют адьюкасами». Как он мог понять по колебаниям волн именем того, к кому обращалась адьюкас, было Василиск, а слово «герр» было новым для него уважительным обращением. Похожее по звучанию «герр Девайден» было синонимом выражения «вастерлорд», обозначением таких пустых, как он сам и его гость. Вся фраза в целом обозначала, что они определили его как еще одного вастерлорда. Значит, они уже встречали других. Судя по всему, фраза не подразумевала самого главного гостя. «Да, это определенно так, только вот этот намного тише и пассивнее прочих», — ответил Адьюкасу вастерлорд. Первая часть его фразы была затянутым согласием, а вторая — констатацией факта. «Он вообще живой?» — заговорил и второй адьюкас. Этот спрашивал, является ли он живым. Видимо, это был один из тех вопросов, которые говорят, подразумевая утверждение обратного. Либо же этот адьюкас был крайне глупым. «Конечно, иначе бы он не излучал рейцу», — ответил вастерлорд. Судя по самому факту ответа, адьюкас все же был туповат. Кстати, о птичках. Рейцу гостя было странным. Он всегда был хорош в определении рейцу, даже очень, но вот этот. Количество рейрику в теле вастерлорда было огромным, больше, чем у него самого, но вот рейцу. Она излучалась непропорционально, все время то норовила подстроиться под окружающий фон, то напротив посильнее выделиться. Более того, она, кажется, реагировала каждый раз, стоило ему взглянуть на нее, даже при том, что вся Рейцу была индивидуальна и неповторима, а наиболее сильные пустые обладали наиболее уникальными видами Рейцу, такое он видел впервые, но не более. Гости были заинтересованы именно в нем, не очень хорошо. Впрочем, если убедительно показать им своим бездействием, что он не способен на излучение тех волн, которые они используют для обмена информацией. «Здравствуй, собрат по стадии развития. Я слышал от своих знакомых, что ты глух и нем, но способен ли ты воспринимать мою речь, если я преподношу ее так? Какое необычное чувство!» Так ощущается слух. Он видел, как первый заговоривший Адьюкас, тот, что использовал странные синонимичные выражения, испускал новые для его восприятия волны. Вернее, волны были знакомы ему, но он впервые сталкивался с таким их использованием. Передача информации, игнорируя органы слуха. Новинка, но не более. Ты же чувствуешь нить связи, так? Я бы попросил тебя моргнуть два раза для подтверждения, но есть более действенный способ передачи информации в нашем случае. Сконцентрируйся на нити и попытайся заговорить. Я знаю, что физиологически ты не способен на это, но у тебя должны были остаться рудиментарные инстинкты для речи. Гость был настырен, но не более. Что же, он не видел причин отказывать гостю. Да-да, именно этого. Замечательно. Мы наконец-то можем поговорить. Слова могут ранить, мой друг. Но если этот вопрос был задан не из желания оскорбить мои драгоценные чувства, а из искреннего чистого любопытства, то нет, я способен на лаконичную, краткую речь. Просто моему чувству эстетики нравится более развернутый и поэтичный вариант, а он ведь как раз пытался уколоть гордость собеседника. Поговорить. Мы разве похожи на тех, кто пришел объявлять войну? Как правило, это здесь является актом действия, в основном актом неприкрытой агрессии. Но суть все же в другом. Я не совсем желаю просто убить время болтовней с тобой. Я, своего рода философ, но что важнее, я определенно являюсь ученым, политиком и интриганом. И, так уж получилось, мне очень интересно твое мнение, твои мотивы, планы, желания. Да, ты способен воспринимать вопросительную интонацию, мне стоит сказать. Неужели? Почему ты так уверен, что у тебя их нет? Ах, сколько горделивости в этих словах, а сколько потаенного отчаяния. Но главное, сколько логических загадок. Когда мы пришли сюда, мы общались. Ты видел наш диалог, а ты круче, чем я думал. Ладно, начнем с козырей. Ты не сразу меня увидел, значит ли это, что пока ты меня не видел, меня не существовало? Это глупая логическая ловушка для дураков и детей. Я не вижу своих глаз своими глазами, не вижу то, что за моими глазами, не вижу самого себя, когда не смотрю на себя, не вижу век, когда мои глаза открыты, и да, не видел тебя до того, как на тебя посмотрел. В этом мире нет ничего, чтобы я не мог увидеть своими глазами. Но это не значит, что в этом мире нет ничего, на что бы я не смотрел. Хорошо, но тогда встает вопрос, с чего ты уверен, что чего-то не существует, а не просто не попадается тебе на глаза? Хах, скучно, но ты уже завел мой азарт. Как насчет мыслей? Ты способен их видеть? Я начинаю завидовать. Кстати, ты видишь зависть, а также вижу исходящие от тебя эмоциональные эманации, некоторые из которых очевидно являются завистью. Я просто пока что не способен определить, какие именно из них за что отвечают. Ты превосходишь все мои ожидания, даже самые смелые. Здесь я бы мог, наверное, спросить, видишь ли ты мои ожидания, но я буду чуть более оригинальным. Видишь ли ты будущее? Если я увижу будущее, то оно изменится, даже если это будет сверхкороткий промежуток времени. Очевидно, что чем на более дальний промежуток времени я загляну, тем более отличным от реальности он будет. Иначе говоря, видение будущего – это всегда мгновенно устаревающая информация. Неужели? А, быть может, образы будущего строятся на действиях, которые ты предпримешь, увидев их в прошлом. Или вся проблема в том, что ты не видишь будущего как такового? Я вижу, что загнал тебя в тупик, или, возможно, крепко обидел. Но давай в другой раз продолжим нашу приинтересную дискуссию о том, что ты видишь, а что не видишь. Я даже приму на веру твою философию, что ничего, что ты не видишь, не существует. В данном витке диалога тебе нужно спросить меня что-то вроде «и что дальше?» Ты не видишь своих целей, своих мотивов, своих желаний, своего будущего. Я предлагаю тебе все это. Агония. Он вернулся. Он всегда возвращается. Иногда его приходится ждать довольно долго, и она даже начинает на него злиться, будто бы кровь в ее жилах закипает, а иногда он приходит к ней довольно скоро, но ведет себя так, словно бы они не виделись треть вечности. Проклятые издержки времени в аномальном измерении. Но он всегда возвращается, ведь она ждет его, всегда ждала обратно, хотя когда-то лгала себе и другим, что вовек не хочет видеть его снова. Это ложь. Она не может жить без него и знает, что и он не сможет без нее жить. Возможно, их отличает то, что он имеет более крупные амбиции, но она знала, возможно, лучше него, возможно, так же, что они не могут видеть свои амбиции исполненными без друг друга. Она – кровавая графиня, он – ее кровавый граф, он – реформатор вселенной, а она – его ближайший сподвижник. Возможно, не самый сильный, возможно, не самый умный, возможно даже, что будут те, кто лучше его понимают. Верность Беллатрикс и так уже превосходит ее, но она будет ближайшим в его планах, ведь она будет стремиться стать ближайшей, и не будет страшиться пролить чужую кровь. Она будет безмерно стремиться создать их вечный кровный союз. Увы и ах, они были оба бесповоротно испорчены, будто бы дурная кровь их поразила скверна греха, преступления, извращенности и сладострастности. Им не построить благочестивую семью, соблюдающую все морали и догмы. Но раз уж поражены они оба, то, быть может, у них получится построить семью, отрекаясь как от нечистой крови, от морали и догм, покажет время. Грядут перемены. Это говорит Василиск между строк, это шепчет голос где-то на грани ее сознания. Это пугает ее, но одновременно с этим и дарит перспективы. Грядет что-то грандиозное, что-то, в чем Василиск углядел рычаг и точку опоры, с помощью которых он сумеет перевернуть землю. А голос на грани восприятия видит тому ему возможности обрести свое место. А она видит, что все это грядущее будет сопряжено с кровопролитием. Хорошо, она желает и того, и другого, и третьего. И того, чтобы земля была перевернута, лучше всего именно Василиском, и того, чтобы лилась кровь, и того, чтобы на ней появилось их общее место, их кровавое графство. Хотя, наверняка Василиск придумает какое-нибудь другое название для своего дома, но тогда она просто создаст их дом внутри дома всех их товарищей, и назовет его кровавым графством. Это не должно будет быть сложным. Однако истина такова, что замыслы Василиска обширны, а следовательно и требуют большого числа сторонников, наряду с кровавыми жертвами. А в большом числе сторонников всегда найдутся предатели и противники. Возможно, ей следует посвятить себя слитию злой крови, их поиску и противодействию им. Нет, лучше для начала убедиться, что Василиск не подготовил для нее какого-то иного задания. Ведь будет несравнимо глупо убегать от своей работы к другой, которую наверняка кто-то да выполнит. Ведь не только она умеет лить кровь. Пока рано думать, слишком мало ясно в ситуации. О чем задумалась? «Моя светлость». Рядом с ее ухом пропел любимый ею голос. «О крови». Не колеблясь, ушла она от ответа. «Вот как? Ну, я нагло солгу, если скажу, что мне не нравится в тебе это маленькое помешательство. Оно уж очень тебе идет. Правда, я начинаю понемногу ревновать к этой телесной жидкости. Не беспокойся, мое сиятельство. Все то время, что я не думаю о крови, я думаю о тебе. А еще есть комбинация этих двух направлений мысли. Хе-хе-хе. За вуалью агонии. Нет, конечно, она бы не стала утверждать, что была зубодробительной провидницей, но ее наказание явно не соответствовало объему преступления. Так, конечно, можно это рассмотреть подробнее. Кажется, что времени у нее вагон и маленькая тележка, а может и вся вечность. Жизнь до, так сказать, дняха у нее была непримечательна. Редко кому-то назло вредила или пакостила, куда чаще помогала и говорила добрые слова, но в основной массе просто сохраняла равнодушие. Конечно, есть философы, считающие равнодушие большим злом, чем неприязнь, да что там, ей все уши в школе на этот счет прожужжали, но она была решительно не согласна с ними. Нападки задир и недоброжелательниц были для нее куда большим злом, чем безразличие всех остальных. Да и вообще, какой смысл порицать равнодушие, если оно обоюдно? Люди, вы сохраняете равнодушие с 7 миллиардами человек в мире. Может, покаитесь в этом, еще ее можно было бы порицать за ее вкусы. Но, люди, 21 век, это уже не порицается, а где-то и поддерживается. Ну, нравятся ей девушки, а не парни, и что с того? Виновата она, что ли, что с рождения находила отвратительными квадратные подбородки, растительность не на верхней части головы, да обилие выпирающих мышц. Какого черта ее осуждают, она что, к каждой девчонке лезла что ли? Она вам не шлюха какая-нибудь, у нее был четкий любовный интерес, а у четкого любовного интереса был парень. Ладно, мы переходим к спорному моменту ее жизни. Превознемогая отвращение и чувство вины, она сама подкатила к этому необремененному разумом человеку, да так, чтобы ее идеал все услышал и разочаровался в чертовом куске мусора. И план прошел успешно. Парень пошел лесом, ей не пришлось заходить дальше держания за его отвратительные, потные, жесткие ладошки, что было несомненной удачей, а ее идеал вновь была свободна и ей осталось лишь грамотно предложить свою кандидатуру. Но в какой-то момент она обнаружила себя связанной и привязанной к стулу в каком-то подвале, а вскоре обнаружилась и ее идеал, в фартуке, жаль не на голое тело, и с рабочими инструментами. Ну, в первые мгновения ей казалось, что это были лишь рабочие инструменты. Пытка продолжалась несколько дней кряду, ее не особо ревностно кормили и поили, но голод и жажда не были ее главными проблемами в эти дни. У ее идеала оказались скрытые садистские наклонности, более того скрытый садистский талант. Она кричала, извинялась, признавалась ей в своих чувствах, снова извинялась, просила сначала остановиться, а когда поняла, что в любом случае уже не жилец, просила после всего этого простить ее, а потом ей отрезали язык. Она сама не понимала, в какой момент агоническая действительность сменилась бесчувственной неявью. Просто в какой-то момент она осознала себя стоящей посреди серой пустыни, под безвездным небом с недвижимым полумесяцем. Она, как разумный человек, не отметающий что-то только из-за чужих возгласов японщина, хрена-то, лучше бы футбол показали, была знакома с некоторыми образцами аниме, включая и Блич. Да, это не было идеальным произведением в ее глазах, все-таки большинство персонажей выглядело для нее отталкивающе, но сюжет и проработка характеров были ей по душе, и разумеется она знала, что это за место с серым песком и с фиксированным временем суток. Уэка Мунда, черт побери. Более того, она обнаружила, что несмотря на то, что тело ее уже было не таким, как у нее прежней, но все-таки оставалось человеческим. Человеческое тело посреди грибанного измерения монстров-людоедов-каннибалов. Паника прибыла к ней быстро, не отпускала долго, но в конце концов, она заметила, что даже для мира пустых это место было пустовато. В Бличе показывали, что в Уэка Мунда живут разнообразные формы жизни, например та ящерка, которую заметил Исида, но это место было совершенно пустым. Долго ли, коротко ли, бродила она по пустыне, но в какой-то момент все просто сжалось, заискривлялось, да исчезло в пустоте. Ее охватил настоящий ужас, возможно даже чуть-чуть приближающийся к ее околосмертной агонии, но ужас не продлился так долго. Ей смутно казалось, что в пустоте что-то происходит, но она не могла сказать нечто более конкретное, чем что-то. Просто в определенный момент пейзаж с пустоты сменился на новый, уже не такой, как в первый раз, но чертовски похожий. Это был лес Миносов, без самих Миносов. Мрачное местечко, но она привыкла. Да и не горела она желанием, чтобы в лесу Миносов правда водились Миносы. Вот если бы девушки Арранкары. Ладно, спорный вопрос, среди них было буквально два образца здравомыслия, да и то не факт, что они бы были к ней доброжелательны. А еще ей подвернулась большая удача. В лесу Миносов, что логично, были деревья, но из-за их кварцеподобной структуры она могла использовать их в качестве зеркал. А значит, наконец-то окончательно убедиться в своем новом облике. Средний рост, хорошо одаренная фигура, красивое лицо, зеленые волосы, красные глаза, клыки удлинены. Характерный наряд, подходящий аристократке. София Кирин, героиня другого образца японской литературы, с которым она была знакома. Как ни странно, да я паук, и что с того, нравился ей больше пресловутого Блича. Но, она вовсе не похожа была на ту вампиршу. Ну, может в отдельных моментах и чертах личности. Но она не испытывала комплекс неполноценности из-за своей внешности. Она вообще-то была красавицей, даром, что по девочкам. Время тянулось незаметно. Она строила теории о том, где и почему она оказалась, убивала время чтением стихов и напеванием любимых песен, да без конца смотрелась в отражение. Не стоит забывать, что ее, по сути, запихнули в тело, внешность которого вызывала у нее влечение. Возможно, это вызвало у нее нарциссизм. Хорошо, если в начальных стадиях, Впрочем, она не отказывала себе в удовольствии фантазировать о других анимитян. Но во время одного из просмотров своего отражения, все круто изменилось. В зеркальной поверхности дерева отразился лес Миносов, но правильный лес, внутри которого шатались сотни одинаковых фигур великанов, почему-то не кажущихся великанами. Она в тот раз дико перепугалась и даже убежала. Но когда она из укрытия повторно осмотрела весь лес и поняла, что он как всегда пуст, то любопытство взяло свое и она вновь пошла следить за странным отражением. Срабатывало это не всегда, и далеко не с первого раза, но она была не против лишний раз понаблюдать за своим идеальным телом. Когда же попытки увенчивались успехом, у нее появилась теория, в подлинности которой она была уверена почти на 100%. Она, спящая личность пустого, которая пробудится, когда Гиллиан перейдет в стадию Адьюкаса, а ее текущая внешность была ее будущей внешностью, когда та станет Арранкором. Она с нетерпением ждала этого момента, и ее становление Адьюкасом, и ее становление Арранкором. Но она жестоко ошиблась. Стоило тому Гиллиану, глазами которого наблюдала она, достичь критической массы, как мир вокруг нее перевернулся, исчез, изменился, но не стал той реальностью, которую она хотела увидеть. Подлинной оказалась вторая теория, в которую ей не очень хотелось верить. Она была внутренним духом одного из пустых, будущим Ресурексионом, если тот сможет стать Арранкором. Это было ужасным во многих отношениях, но по крайней мере ей не придется самой марать руки, ища возвышения. Говоря о том, что мир вокруг нее изменился, по всей видимости, он стал постепенно превращаться в будущий внутренний мир ее носителя. И ей не нравился этот внутренний мир. Это была какая-то деревня, то ли бесконечная по своей сути, то ли пространство в ней было зациклено. Суть была в другом. Каждая из лачуг и хижин, называть это домами язык не поворачивался, была и изнутри, и снаружи похожа на место действия жестокого маньяка Вивисектора. Все было заляпано кровью, она была свежей, подсохшей, въевшейся в деревянные поверхности, заполняла ведра и колодцы, и, что самое худшее, имела запах, текстуру и даже вкус, как она по дурости и скуке однажды умудрилась проверить. В общем, находиться на этой съемочной площадке кантри-слэшеров ей вовсе не доставляло удовольствия, поэтому она старалась еще чаще заглядывать в реальность через отражение. В этой ветхой деревушке не было зеркал, но было возможно использовать и отражение в воде, если его не так уж сильно закрывало кровью. Она с интересом наблюдала за жизнью Адьюкаса, в котором жила. Адьюкас охотился, убивал, ел, а после некоторых передряг и трудностей, из которых еле-еле выбрался живым и не утратившим возможность развиваться, и завел себе товарищей. Ей не слишком нравились товарищи ее внешнего «я», они были неприятны в общении, иногда позволяли себе плотоядные, буквально, взгляды на внешнюю, не проявляли много уважения к внешней, да и вообще поголовно были мужланами в худшем их проявлении. И как при общении с такими вот не становится сексисткой мужененавистницей. По крайней мере они были полезны, внешняя стремительно развивалась. Она была рада развитию внешней, это улучшало окружающую обстановку. Нет, к сожалению, кровище не становилось меньше, более того, судя по способностям внешней и не планировалось, что кровище станет меньше, но по крайней мере обстановка в деревне стремительно улучшалась. Дома становились больше и богаче, а также образовался центр всего внутреннего мира, особняк, также растущий как на дрожжах при поедании прочих москоносцев. Ей так нравились темпы улучшения окружающей обстановки, что она даже расстроилась, когда ее товарищей убили местные авторитеты. Нет, ей, конечно, своя и внешние шкурки были ближе к телу и ей больше было страшно, чем грустно, но она как-то даже расстроилась, и даже поддерживала реваншистские и мстительные настроения внешней, до определенной степени, ограниченной инстинктом самосохранения. Попытку внешней сколотить по-быстрому банду и отомстить она по сей день считает поистине идиотской. Стоит также рассказать, почему это она внезапно перешла с гендерно-нейтрального Адьюкаса на внешнюю. Помимо развития внутреннего мира пустого, рост внешней также и усиливал связь между ними двумя. По крайней мере, она, внутренняя, могла инстинктивно понимать внешнюю. Ее чувства, ее эмоции, ее личность, ее прошлое, пока туманно, но она по крайней мере точно знала, что внешняя была девушкой, что было просто замечательно, ведь ей не хотелось быть частью очередного патриархального засранца, который будет воспринимать ее просто как куртизанку с доставкой на дом. Кроме того, становились все яснее детали прошлого основного Ига внешней. Родилась в деревне, потом по каким-то причинам перебралась в особняк к благородным или богатым. Внутренняя достоверно знала одну деталь о прошлом внешней. Она, как и внутренняя, погибла под пытками, причем, вероятно, пытками той, которая вызывала у нее симпатию. План внешней ожидаемо провалился, группа возмездия была уничтожена, а внешняя спасалась бегством и принимала неравные схватки с превосходящими силами противника. Внутренняя радовалась тому, что ей попалась крайне талантливая и боевитая внешняя, та могла перевести атаку нескольких вражеских адъюкасов в объемный ужин. Но ничто не было вечным, включая их общую, скорее всего, удачу. Внешнюю загнали в угол, но, видимо, по кармической особой кредитной карте пришел кэшбэк, и им пожаловали самого настоящего принца на белом коне. Хотя, конечно, нет, явился другой адъюкас, видимо, не местный или просто безбашенный, и просто-напросто порешил врагов внешней, а самой внешней предложил союз. Сначала внутренняя расстроилась, потому что их спаситель был мужчиной, потом обрадовалась, потому что, несмотря ни на что, но это сулило неплохой выгодой и продвижением в развитии внешней, а потом внутренняя охренела, потому что и представить себе не могла такую результативность нового знакомого. С помощью него практически сходу был уничтожен слабейший, но все-таки член личных сублидеров главгода, а он и внешняя стремительно стали развиваться, даже перешли на стадии протогуманоидных адъюкасов, что было круто по мнению внутренней. А еще сам их спаситель, Василиском Физбена Гаргона, она таки решила запомнить его имя, оказался не столь уж и плох. У него был неплохой голос, он выказывал внешние нормальные отношения, не имел патриархальных замашек и половой объективации, да и вообще был парнем что надо. Правда, имел зачатки ученого-садиста, но это было оправдано эффективностью его методов. В принципе, когда они станут арранкерами, то она не будет против его общества как соратника или друга. До тех пор, пока этот не захочет затащить внешнюю, а следовательно и внутреннюю, в постель. А так, пусть хоть гарем себе сколачивает. Одну он уже нашел, Беллатрикс фон Барнир, полезная и исполнительная личность, а еще каким-то образом откопал Сирию Юбикитас. И будь она проклята, если это не та самая психопатка из убийцы Аками. Внутреннюю немного пугал темперамент Сирию, так что она была бы даже чуть-чуть рада, если бы Василиск утащил ее куда подальше. Потом была светлая полоса их развития и роста их группировки, но вскоре случилось сражение с двумя десницами, а после этого и раскол группировки. Внутренняя не могла не признать доводов Василиска, но все равно считала его предателем, хоть тот и казнил напоследок настоящего перебежчика. А еще Сирию осталось с ними, что нервировало внутреннюю. А потом началась большая игра внешней, и внутренняя не могла не восхищаться ею за это. Это было то еще разрушение стереотипа о мускулоголовом теле и умном внутреннем «я», а еще было ударом по гордости, но это было и гениальным планом, обреченным на успех. Ну, почти обреченным. Как всегда, в действительности ничто никогда не идет по плану, и спас ситуацию, как всегда, принц на белом коне, опять Василиск, только теперь в своем неполноценном обличии вастер-лорда, а еще с полусотней друзей на прицепе. Это была та еще сеча, и встреча с первой дланью крови убедила по крайней мере внутреннюю, что без змея бы их ждала гибель. За такое спасение внутренняя простила Василиску все грехи и была даже готова разочек дать ему после эранкоризации. Ну, вернее, не она, а внешняя, и то, внутренняя не будет упрашивать внешнюю, так даст свое согласие. А еще внешняя наконец-то сумела стать вастер-лордом, достичь апофеоза, как сказал бы Василиск. Вознесение было странным опытом для них обоих. Внутренний мир кормил и батареи, так звали внешнюю, опять изменился. На этот раз центр превратился в огромный замок, вокруг которого был город, после этого крепостные стены, а там уже и бесконечные поля, луга, леса, почти все в следах кровищи. Ну, теперь-то не все, но отдельными местами. В замке были казематы и подвалы, все в крови, были тайные и не очень комнаты, тоже в таком же состоянии. Но часть, причем большая, замка была обычной и роскошной, так что грех было жаловаться. Странность же опыта заключалась в том, что проекция внешней оказалась внутри внутреннего мира, тавтология, но крепитесь будет жестче. При этом внешняя и внутренняя встречались, но внешняя взаимодействовала лишь с неживым внутренним миром, при этом не способная видеть внутреннюю, когда как-то была способна видеть и слышать внешнюю, но не была способна прикоснуться к ней или заговорить с ней. В общем, они вдвоем погуляли по внутреннему миру какое-то время, внутреннее и внешнее обнаружили, что в каждом доме внешнего города есть подвал, комната или пристройка, в которой все залито кровью, обнаружили следы убийств на полях, лугах и в лесах, да на этом все и закончилось. Внешняя покинула внутренний мир, оставив внутреннюю в одиночестве. Потом внешняя проснулась, а внутренняя вернулась к наблюдению за окружающим миром. Внутренняя чуть-чуть понизила свое мнение о Василиске из-за того, что тот вылепил из своих подчиненных фанатиков, но даже слегка посмеялась из-за того, что фанатиками они были не его, а некой Нил-Лиил Туадершванг. Интересно, знала ли сама самая миролюбивая пустая всея Уэкамунда, что у нее есть агрессивный культ? Потом проснулся Василиск и внутренняя снова подняла свое мнение о нем. Он так ловко усмирил новых подопечных внешней, воодушевил собственных, отпустил с миром одну из своих ручных психопаток, помирился с Сирью, с Кармилой, познакомил их со своей новой подопечной, которая, правда, не пришлась по вкусу им обоим, чертова законченная гедонистка, но главное, он обнаружил, что к ним приближается Бараган и разработал план, и план оказался хорош. Чертов Василиск уболтал скелета так, что тот назначил внешнюю наместницей, практически только за то, чтобы та славила его имя, нанял самого Василиска на хлебную и простую должность, лишь бы чертов Заэлья Парагранс не подгадил, отпустил с миром свою, хе-хе, до сих пор смешно, инквизицию, в очередной раз воодушевив идиотов и научив немного их лидеров жизни, а еще попрощался с Кармилой, да так сердечно и чувственно, что внутренне поменяло, частично, свое мировоззрение. Ладно, фиг с этим всем, она дозволяет им двоим встречаться. Да, она конечно требует от внешней регулярных визитов к девушкам, но так и быть, разрешит ей иметь постоянные отношения с Василиском. Можно считать, что Василиск будет мужем, а у Кармилы будут любовницы, например другие арранкарки, а может и синигами, и квинси, и подчинители. Остается лишь один вопрос, кто, черт побери, этот Василиском Физбена Гаргона такой, что канон ломается чуть ли не через колено. Гнев. Еммиларго взревел от гнева и могучим кулаком уничтожил ничтожеств, роящихся у него под ногами. Как они посмели прямо перед ним нападать на беззащитного сородича, убивать его всем скопом, а потом еще и беспричинно мучить? Как они посмели показать такое бесчестие? Как они посмели? Несколькими единицами времени после, кулак Емми размозжил в лепешку патетическое ничтожество, посмевшее укусить кормящую его же руку. Как эта тварь посмела смотреть на своего спасителя и благодетеля с ужасом? Как она посмела атаковать его? Как только посмела попытаться сбежать? А ты весьма кровожадный ублюдок? Да, Емми Ларго взревел от непреодолимого гнева. Как посмел кто-то вторгнуться в его голову? Как посмел оскорблять? Как посмел осуждать? Ничтожество! Разнесся по песчаным равнинам крик Емми. Нет-нет, что ты? Я весьма и весьма далек от понятия низости. Если, конечно, такой великан, как ты, не судит прочих по их росту. Что ты несешь? Что тебе надо? Просто поговорить. Разве это так плохо? Ты показался мне достаточно интересным собеседником, и я взял на себя смелость начать наше с тобой знакомство. Не сочти за грубость мою осторожность, но имя свое я, пожалуй, пока сохраню в тайне. Вдруг у тебя появятся плохие мысли на мой счет, нам не о чем болтать, урод. Проваливай. На самом деле я и так весьма далеко от тебя, настолько далеко, что не заговори я с тобой, ты бы никогда меня не заметил. Кроме того, я не урод, я даже популярен у противоположного пола, чтоб ты знал, что ты несешь. Очевидно, слова, тысячи слов, тысячи раз, сольются в одно, снова и снова. Но давай закончим нашу странную сатиру на жанр вопрос-ответ. Хорошо, у меня есть и куда более интересные темы для разговора с тобой. Нам не о чем болтать. Думаю, в твоем случае нет, значит да. Ну так вот, какова твоя цель, Емми Ларго? Какая, к черту, цель? Уже без повышения голоса и интонаций? Чудно. Что же до моего вопроса? Разве у тебя ее нет? Хотя не так, разве она столь уж секретна? Нет у меня никаких целей. Проваливай. Нет, так не бывает. Нельзя прожить жизнь в этой пустыне, не имея цели, мотива, желания. Ну и бред же ты несешь, незнакомец. Моя сила – превращать мой гнев в мою рейцу и физическую мощь. Я просто без конца злился, вот и вскарабкался на вершину. Что, что слышал. Не бывает дыма без огня или чувств на пустой почве. Ты разозлился и убил тех ничтожеств, потому что они были ничтожны, а ты не был способен превратить их в достойных. Та жертва вызвала твой гнев, потому что напала на тебя, а ты не был в силах заставить ее признать твои заслуги. Ты гневаешься на меня, потому что я лью в твои уши неугодные тебе слова, а ты не можешь прекратить это. Заткнись, не сейчас, но скоро. Мир, полный гнева, это мир, полный вещей, кои ты не в силах изменить. Заткнись, и я предлагаю тебе мир без гнева, мир, в котором не будет вещей, которые ты ненавидишь и тех вещей, которые ты не способен изменить. Заткнись, жду ответа при нашей следующей встрече. Удачного дня и поменьше стресса, говорят, от этого лысеют. Захлопни пасть, прибью, когда встречу, прибью. Жертва, ее блажило странное чувство, будто бы все повторяется, но одновременно с этим, все вокруг идет неправильно, будто бы так не должно быть. Ах, понятно, она вновь в наихудшем положении, ей и ее драгоценным фраксиньонам угрожала смерть, а она была не в силах ничего исправить. Ах, но какая ирония, в первый раз она возгордилась своей силой и отправила дорогую Сунь-Сунь подальше от битвы, тем самым направив ее почти на верную смерть. Ее буквально спасло счастливое стечение обстоятельств и проходивший мимо благодетель, а последнее в Уэкамунда встречалось примерно так же часто, как проливные дожди. Во второй раз уже ей угрожала непосредственная опасность, однако Бараган бы вряд ли стал заморачиваться убийством ее фраксиньонов. Он поработил бы их, либо же просто изгнал. И как забавно, долгое время спустя в дороге к этому прибежищу она повстречала давнего знакомого, и тот отругал ее за поспешность решения, подробно объяснив, как работает наместничество в глазах Барагана, и как она могла получить ошейник без поводка. Харибил была готова рвать на своей голове волосы, ее гордость никогда не стоила невзгод, переносимых ее драгоценными фраксиньонами. А что теперь? Харибил понимала, что во всем Уэкамунда нет для ее фракции места безопаснее, чем за ее спиной, поэтому не отпускала их от себя без веской необходимости. Пещера, в которой они остановились, не имела второго входа, так как Харибил опасалась атаки с тыла, которую не сумела бы остановить. И что в итоге? Ее убивает странный пустой, похожий на поверженного ею много времени назад Рюкаса, а ее фраксиньоны не могли сбежать или спрятаться. Это было ужасно. Собрав все силы, она с трудом оттеснила странного пустого ко входу в пещеру, но вытолкнуть его у нее уже не получалось. Внезапно стройная сера сзади ударила прямо по псевдо-Рюкасу, выпроводив его прочь. Харибил бросила взгляд за спину, коря этим своих глупых фраксиньонов. Им и совместно было бы не победить, а теперь этот урод не отпустит наглых Рюкасов. «Бегите, не оглядываясь, как только я дам возможность. Это приказ и это не обсуждается. Я догоню вас позже, госпожа Харибил». Стройный хор взволнованных голосов показал ей, что ее слова вызвали не тот эффект, который она желала. «Я сказала, бегите», — отчеканила Харибил и бросилась в последний рывок на злостного врага. Странный пустой, ругаясь и трясясь от гнева, поднялся на ноги и приготовился закончить начатое. Харибил встала напротив него и вступила в неравную схватку. Лучи сера позади нее показывали, что фраксиньоны проигнорировали волю их госпожи. Стоило быть с ними строже до этого. Но разве она могла? Каждый раз, когда выдавалась возможность, Харибил оборачивалась и кричала им уходить, но они каждый раз игнорировали ее слова. Долго так продолжаться не могло. Харибил упала навзничь, лишенная силы и готовая встретить свою судьбу. «Ну вот и все», — злорадно прорычал пустой, без труда отклоняя луч сера Сунь-Сунь. «Задолбали твари, может, первыми их порешить, а?» Собрав немногочисленные оставшиеся силы, Харибил пустила собственное сера в молотоглавого пустого. Тот быстро уклонился, не став принимать его на блок. Еще больше разозлившись, он произнес: «Ну-у, нет, ты первая, сучка». Ужасное лезвие было занесено вверх и, шух, было оторвано чем-то, что быстро прилетело откуда-то сзади спины пустого. Что за? Также внезапно тонкое изогнутое лезвие вышло из лба ее противника. Пустой, кажется, еще был жив, когда только-только получил сквозную рану в голове, но вот когда клинок ушел вниз и располовинил все тело, противник Харибил замолк навсегда. «Ну, здравствуй, подруга моя старинная. Знаешь, ты столько мне должаешь, что я начинаю чувствовать себя ростовщиком-мошенником. Может, мне начать выпрашивать с тебя твои долги? У тебя определенно есть чем расплатиться». Другой голос, другая одежда, другое лицо, другая внешность, другая рейцу, другая сила. Но по совокупности оставшегося в нем неизменным, она безошибочно определила. Да, она определенно погрязла в долгах к этому существу. Восстание, задушенное в стадии бластулы. Мукадзёчу Мурома сочувствовал себя разбитым, преданным, оставленным, проигравшим и подведшим своего господина, но уж точно не сдавшимся. Его мастер, Кучикикага, не в его правах как меча рассуждать о целях, мотивах и методах своего господина, и уж тем более не в его праве осуждать их. У него, как меча, был лишь один долг – во всем повиноваться, помогать и благоволить своему господину. А в данных обстоятельствах долг этот выражался лишь в одном конкретном действии – освобождении Кучикикаги сама из заточения. Нет, освобождение его великого господина Кучикикаги сама из незаслуженного заточения, навязанного ему его презренными бесчестными бывшими товарищами, синигами-предателями, а в особенности презренным лжеблагородным кланом Кучики. Вот так будет правильнее. Он, как меч, должен принимать точку зрения своего господина. Но разве его доля была столь легка? Он не мог как-либо повлиять на совет 46 и прочих власть имущих общества душ, чтобы те изменили свое решение и освободили Кагу-сама. Кто же послушает материализованный меч синигами-предателя? Нет, материализованный меч синигами, всеобще заклейменного предателем, но в действительности являющегося спасителем общества душ, он не мог силой освободить Кагу-сама, ведь тюрьмы охранялись как зеницы ока, а он не обладал столь уж большой боевой доблестью. Нет, он и не должен обладать большой мощью, ведь его господин, Кага-сама, был вне всяких сомнений невероятно силен и удал в бою. Оставалось лишь долгие годы планировать операцию по вызволению Каги-сама из темницы, дожидаться подходящего момента, искать самую уязвимую точку, куда можно нанести удар. Но это требовало много времени, на планирование, на подготовку, на ожидание. А у него было крайне мало времени, ведь из заточения Кага-сама не мог подпитывать его постоянно своей духовной силой. Конечно, благодаря тому, что Кага-сама был невероятен, у него был огромный запас времени, но далекий от безграничного и хуже того, требующегося для всего необходимого. Скрипя сердцем, Мурамаса отправился в Уэкамунда, удачно подгадав момент, запрыгнув в открытую Гарганту. Как хорошо, что пустые имели обыкновение заходить в дальние районы Рукангая как к себе домой. Находясь в повышенном духовном фоне Уэкамунда, Мурамаса медленнее тратил свой запас рейрику, что давало ему больше времени. Но его план не мог быть исполнен, если в нужный момент он будет на последнем издыхании от потери духовных сил. Более того, чтобы сделать все наверняка, ему нужно обладать полным или даже переполненным запасом рейрику. Мурамасе пришлось пойти на еще один отчаянный шаг, поглощать рейрику пустых, чтобы восполнить собственную. Он уже поглотил множество гиллианов и нескольких адьюкасов, но от этого лишь понял, что это было лишь отсрочиванием решения. Ему необходимо было заполучить Вастерлорда. Благо, его сила оказалась вопреки насмешкам недоброжелателей Каги-сама крайне эффективной против пустых. Если он встретит Вастерлорда, то наверняка сумеет подчинить себе его нетренированное внутреннее «я». Только вот, как ему встретить самую сильную и самую редкую форму эволюции пустых? Едва ли такой монстр просто сам выйдет с ним на контакт. Здравствуй, аномалия. Знаешь, я даже не представляю себе, что ты такое, но точно уверен, что таких, как ты, здесь не водится. Раздался медоточивый голос за спиной у Мурамасы. Более того, голос был прямо над ухом у духа Занпакта. Мурамаса быстрым движением разорвал дистанцию и обернулся на говорившего. Взгляд его пронзила двойная волна удивления. Удивление от того, что ему за спину так бесцеремонно зашли, и удивление от того, что он так просто встретил именно того, кого и искал. «Привет, что же ты не здороваешься? Ты глухой или немой? У меня есть один знакомый глухонемой, и знаешь, он очень даже похож на тебя, внешне. Быть может, вы близнецы, разлученные при рождении, или дальние родственники. Быть может, ты – это его сын, которого при родах ошибочно приняли за мертвого и выбросили, но ты оказался жив и вырос взрослым вдали от настоящих родителей. Хотя я, конечно, лукавлю, у Улькиоры сейчас и в прошлом нет и не было гениталий, и я искренне беспокоюсь, что у него никогда и в будущем не появятся подружки. Это так грустно, ты так не считаешь?» Мурамасе было плевать на бессмысленные речи пустого. Вастерлорды, несомненно, были угрозой уровня капитана, и он не мог вести себя с ним неосторожно. Однако сбегать или любым иным образом избегать конфронтации он тоже не мог. Был банальный шанс, что это его последняя встреча с местной диковинкой. Собрав всю решимость освободить Кагусама из заточения, Мурамаса бросился в рывок. «Эй, ну вот и что ты делаешь?» — Ленна возмущенно спросил Вастерлорд, полоснув своими ужасными когтями по Мурамасе. Ужасающее оружие прорезало ткань, кожу, плоть и оставило на костях зарубки. Но это было несущественно. Будучи духом Занпакта, пускай и Банкая, ему не составит труда залечить раны с помощью Ририку, а он был всего в шаге от его источника. «Эй, куда под одежду полез, извращенец?» Уже не ленно, но возмущенно выкрикнул пустой. Плевать, оскорбления Кагусама всегда больнее врезались в душу. Мукадзёчу Мурамаса погрузился во внутренний мир змееликого Вастерлорда. Звяк-звяк-звяк, скрежет звяк-звяк-звяк. За все свое существование, а в особенности за два прошедших восстания, первое подавляемое Кагусама, а второе возглавляемое им же, Мурамасе довелось увидеть бесчисленное множество внутренних миров синигами. Также ему довелось видеть и внутренние миры пустых, за то недавнее время, что он провел в Уэкамунда. Но этот мир отличался от всех других, которые видел Мурамаса. Все души строили внутренние миры на основе своих представлений, всегда опираясь на окружение. Житель деревни на равнинах создаст в своем внутреннем мире равнину, вполне возможно с домами, скорее всего такими же, какие строили у него в деревне. Аристократ, проживавший детство в родовом поместье, может создать внутренний мир в образе богатого цветочного сада. Житель предгорья скорее всего создаст горы, а родившийся в рыбацкой деревне близ моря представит себе безбрежный океан. Разумеется, были и исключения, и свои особенности. Например, горы во внутреннем мире могут быть в разы выше всех, которые довелось видеть синигами, а водоемы в разы глубже разумного. Деревенский житель мог так грезить о городе, что его внутренний мир приобрел бы вид, отличный от родных краев. Более того, нередко на формирование внутренних миров влияло не сколько окружение индивида, сколько его личность. Алчный скупец мог создать внутренний мир, целиком состоящий из золота и драгоценностей. Переживавший голодные дни мог бессознательно создать внутренний мир, целиком состоящий из явств. Ценитель искусства или, что вероятнее, художник, мог бы создать внутренний мир, не похожий на реальность, но воплощающий его стремление к прекрасному. Все без исключения гиллианы имели одинаковый внутренний мир, лес Миносов, только лишенный обитателей. Адьюкасы, видимо, опирались на воспоминания о прошлой жизни и нередко были схожи с синигами в вопросах строения внутреннего мира, однако со своими особенностями, мотивами мрачности, обреченности, смерти, их смерти в земной жизни. Нередко во внутренних мирах проглядывался сюрреализм, рожденный душевным состоянием владельца, неважно временным или постоянным, что-то вроде перевернутости мира на бок или вверх ногами. Иногда миры были заполнены до неба водой, реже иными жидкостями, иногда все там пылало пламенем, было скрыто в непроглядном тумане, заполнено режущим глаза светом.